12. Дождь барабанил по капоту черной Ауди. Промокший до нитки Мунк добежал до машины и сел за руль. «Я передумал, не поедем». «Почему нет?» — кратко спросила Мия. «Рэймонд Грегер на больничном, и я не могу ему дозвониться. Он может быть где угодно». Мия достала из кармана куртки постилки. Дождь усилился. Лило, как из ведра. Люди за окном разбегались в поисках укрытия, как испуганные кошки. «Я отправил патрульную машину. Если они его найдут, то еще можем подумать, но я не готов 3 часа ехать зря». «Полиция Ларвика?» Мунк кивнул и достал пачку сигарет из кармана мокрого пальто. «Что думаешь о Спицио?» «Она выглядит довольно искренней, нет?» — ответила Мия. Мунк пожал плечами. «У меня такое ощущение, что она нам что-то недоговаривает, но я не вполне уверен». Он закурил и приоткрыл окно. Капли воды залетели в машину и смешались с серым дымом, но Мия ничего не сказала. «Каким образом мужик, похищающий маленьких девочек, опять работает учителем?» — раздраженно спросил Мунк и выглянул из окна. «Если у нас ничего на него нет в реестре, то его ничто не останавливает». Мунк покачал головой. «Тогда с системой что-то всерьез не так», — пробормотал Мунк и сделал новую затяжку, когда у Мии зазвонил телефон. «Это Мия Крюгер?» — спросил мужской голос. «Да». «Добрый день, это Торфин Наккин. Я звоню из охранной службы Бислет. Вы живете на Софии Сплас, 3, верно?» «Да. А что случилось?» «На 3-м этаже», — продолжил мрачный голос. «Еще раз, откуда вы звоните?» «Охранная служба Бислет. Мы ответственны за дом. Извините, что отвлекаю вас, но наш офис взломали, понимаете ли, и пропало несколько мастер-ключей. Вы не замечали чего-нибудь странного в своей квартире?» Мия отмахнулась от дыма и опустила окно со своей стороны. «Например?» «Ну, незваные гости, исчезнувшие вещи в таком духе». «Нет, я ничего не замечала». «Окей, хорошо», — облегченно сказал Наккин. «Эти мастер-системы страшно дорогие, черт возьми. Придется поменять замки во всем доме. 100 000 крон. Страховка, конечно, все покроет, но нет смысла тратить время, если нет никакой проблемы. Если никто не понял, от чего ключи, правда?» Он издал смешок. «Слушайте, я сейчас немного занята», — сказала Мия и взглянула на Мунка, который, судя по всему, получил сообщение. «Да, конечно. Извините, мне нужно было только проверить. Тогда записываю, что по Крюгер Мия все в порядке». «Отлично». «Хорошего дня». «И вам», — сказала Мия и отключилась. «Аннетта», — сказал Мунк. «Да». «Нашли имя психиатра». «Какого психиатра?» «А я разве не говорил? Извини. В ее квартире нашли лекарства. Антидепрессанты, выписанные терапевтом. Видимо, по совету этого психиатра». Мунк показал ей свой телефон. «Вольфганг Риттер?» «Тебе это имя ни о чем не говорит?» — спросил Мунк, явно довольный. «Нет». «Серьезно? Вольфганг Риттер, ты что, не смотришь новости?» Мия покачала головой и достала из кармана куртки новую постилку. Она давным-давно выбросила телевизор и, по возможности, старалась избегать газет. Когда она была маленькой, вся ее семья каждый день в обязательном порядке собиралась в гостиной и смотрела новости. Но теперь Мия больше не могла этого делать. Раньше СМИ несли ответственность перед обществом, информировали. Сейчас же всем правит капитал. Страх и знаменитости бок о бок в безумной гонке за эфирным временем и кликами в интернете. Она была даже не в силах смотреть на заголовки газет в магазине, избегала их, насколько было возможно. «В чем причина конфликта между Израилем и Палестиной?» «Как зовут писателя, получившего фетву Аятоллы Хомейни?» «Зачем китайские студенты вышли на демонстрацию на площади Небесного спокойствия?» Мама. Эва Крюгер. Она работала учительницей в школе Осгордона, и для нее было особенно важно, чтобы девочки хорошо занимались и знали, что происходит в мире. Конечно, Сигрид была лучшей, лучшей во всем. Мия часто думала о том, что это могло стать одной из причин всего случившегося впоследствии. Все было слишком идеально, и наркотики стали для нее своеобразным бунтом. Но Мия до конца не могла осознать, что это может быть правдой. Мама и папа, Эва и Кюрре. Он торговец красками, бездетная пара, и удочерение близнецов было подарком свыше. Мама иногда бывала резкой, но все же не чересчур строгой. Слишком часто она бывала учительницей и дома, может быть, но не более того. Маркус Скук. Это его вина. «Доктор ЛСД», — сказал Мунк. «Кто?» «Вольфганг Риттер, главный врач в Блакстаде. Психиатр, решившийся дать психоделики пациентам с тяжелыми заболеваниями». «Никогда о нем не слышала». «Всего неделю назад про него показывали длинную документалку. Он же в центре внимания». «Не видела. Разве таким не занимались еще в 70-х?» «Да-да, но сейчас уже нет. Черт, ты где вообще?» Мунк повернулся на сиденье и бросил на нее взгляд. «Сори», — сказала Мия и потрясла головой, отбросив собственные мысли. «Я тут». «Внешне здоровая и жизнерадостная девушка, наш маленький лучик света, на сильных антидепрессантах? Тебе это не кажется немного странным?» Мунк почесал бороду и потянулся за новой сигаретой, но передумал. «Очень», — кивнула Мия. «Мы с ним уже связались?» «Сначала нужно решение судьи». «Не разглашение информации?» «Аннетта занимается этим, просто формальность, это не займет много времени», — кивнул Мунк, и тут его телефон опять зазвонил. «Да?» Она выстрелила в него. Дважды в грудь. Маркус Скук. «И вы были у него дома?» «Нет, теперь с этим покончено». «У него есть родственники? Свяжись со школой, может, коллеги что-то знают». Воспоминания, сложенные в коробке. «Установите слежку у его дома и объявите его во всеобщий розыск. Да, он очень важен для нас. Задействуйте все ресурсы, если это возможно. Держите меня в курсе». «Хорошо, спасибо». Мунк положил трубку и поднял брови. «Ларвик?» «Да, они не могут его найти. Дом никого. Соседи не видели его неделю». «Вот как?» «Удивительная случайность, тебе не кажется?» — спросил Мунк. «Очень. Мы должны вернуться к ней, да?» «Каролина Берг?» «Да». «Прихожу в ужас от этой мысли, но думаю, да, должны». Мунк вздохнул и постучал пальцами по рулю. «Поедешь со мной к судмедэксперту?» «Нет, я хочу поговорить с Халварсоном из криминалистов. Странно, что у них ничего для нас нет». «Окей, я тебя заброшу по пути», — сказал Мунк и выехал с парковки. «Спроси ее про раны вокруг рта», — сказала Мия, когда они доехали до здания Крипуса на Бюнс-Алейн. «Какие раны вокруг рта?» «У Вивиан Берг было несколько ран вокруг рта. Не помню, чтобы видела такие раньше». «Окей». «Общий бриф после обеда?» «Часов 7-8», — кивнул Мунк. «Увидимся», — сказала Мия и вышла из машины.